Глава 28. Они подъехали к голливудскому отделению незадолго до 11. У них получился 16-часовой рабочий день, принесший очень мало результатов, и все-таки Босх был доволен. Опознание останков было произведено и являлось центром, от которого потянутся все нити. Эдгар попрощался и, не заходя в отделение, пошел к своей машине. Босх решил повидать дежурного сержанта, узнать, появились ли какие-нибудь сведения о Джонни Стоксе, а также просмотреть телефонные сообщения. Кроме того, он знал, что если пробудет до 11, то может увидеть Джулию Брейшер, когда она вернется с патрулирования. Ему хотелось поговорить с ней. В отделении стояла тишина. Полицейские ночной смены находились на перекличке. Сменявшиеся и заступающие дежурные сержанты, видимо, были там. Боск двинулся к сыскному отделу. Свет там в нарушении приказа начальника полиции был погашен. Начальник распорядился, чтобы в Паркер-центре и во всех отделениях свет ночью не выключали. Пусть общественность зрит, что борьба с преступностью ведется неусыпно. В результате свет каждую ночь горел ярко в пустых служебных помещениях по всему городу. Боск включил лампы над столом группы расследования убийств и подошел к своему месту. Там находилось несколько розовых извещений о телефонных звонках, но все они были от репортеров или касались других незавершенных дел. Извещение о звонках репортеров он бросил в мусорную корзину, остальные положил в верхний ящик стола, чтобы завтра ответить на эти звонки. На столе лежали два служебных пакета. В первом оказалось заключение Голлиера. Босх отложил его, чтобы прочесть позднее. Второй поступил из научно-исследовательского отдела. Босх вспомнил, что не позвонил Джесперу относительно скейтборда. Собираясь вскрыть пакет, Боск увидел, что он лежал поверх сложного листа бумаги на табель-календаре. Развернул его и прочел краткое послание. Понял, что оно от Джулии, хотя подписи под ним не было. «Где ты, крутой парень?» Он забыл, что просил ее приехать до начала смены. Улыбнулся записке, но остался недоволен своей памятью и вспомнил о предупреждении Эдгара соблюдать осторожность в отношениях с Джулией. Босх убрал записку в ящик стола, подумал, как воспримет Джулия то, о чем он хотел поговорить. Несмотря на смертельную усталость, ждать завтрашнего дня ему не хотелось. В пакете из НИО лежало экспертное заключение Джеспера на одной странице. Босх быстро просмотрел его. Джеспер утверждал, что скейтборд изготовлен фирмой Coast Boards, находившейся в Хантингтон-Бич. Данная модель называлась Coast Board. Ее выпускали с февраля 1978 года до июня 1986, когда перемены в оформлении привели к небольшому видоизменению передней части. Отметив соответствие этих дат временным рамкам дела, Босх прочел последний абзац, где все они ставились под сомнение. Подвески шасси представляют собой конструкцию, которую фирма Coast Boards начала использовать в мае 1984 года. Графитовые колеса тоже указывают на поздние сроки. Они стали широко применяться в этой отрасли только в середине 80-х. Однако, поскольку подвески и колеса взаимозаменяемы и часто меняются скейтбордистами, установить точную дату выпуска данного скейтборда невозможно. До появления дополнительных данных самое верное определение времени его изготовления в промежутке между февралем 1978 и июнем 1986 года. Босх положил заключение в конверт и спрятал в письменный стол. В нем не было окончательного вывода. Но данные, которые приводил Джеспер, склоняли Босха к мысли, что скейтборд не принадлежал Артуру Делакруа. Он считал, что заключение дает больше оснований для оправдания Николаса Трента, чем для обвинения его в смерти мальчика. Утром Босх отпечатает отчет со своими выводами и отдаст лейтенанту Биллетс, чтобы та отправила его вверх по инстанции в канцелярию Ирвинга. Словно подчеркивая конец этой линии расследования, громко хлопнула задняя дверь. Послышались громкие мужские голоса, полицейские выходили в ночь. Перекличка кончилась, и на охрану порядка заступали свежие силы, в голосах его блюстителей звучала бравада «Мы против них». Босх выключил свет, несмотря на распоряжение начальника полиции, зашел в дежурную часть. В маленьком кабинете оказалось двое сержантов. Ленков сдавал дежурство, Реншо только что заступила на смену. Оба удивились появлению Боска в столь поздний час, но интересоваться, что он делает в отделении, не стали. «Есть какие-то сведения о Джонни Стоксе?» — спросил Боск. «Пока нет», — ответил Ленков. «Но мы ищем. Объявляем о нем на перекличках. В машинах есть его фотографии, так что дадите мне знать немедленно». Рэнша утвердительно кивнула. Босс хотел спросить, вернулась ли с патрулирования Джулия Брейшер, но промолчал. Поблагодарил сержантов и вышел в коридор. Разговор казался странным. Им как будто не терпелось от него отделаться. Он догадывался, что дело тут в слухах о Джулии и о нем. Может быть, они знали, что Джулия должна вернуться, и не хотели видеть их вместе? Ведь в таком случае при своих инспектирующих должностях стали бы свидетелями нарушения политики руководства. Хотя это правило было незначительным и редко приводило к применению мер. Его нарушений лучше было не замечать. Боск вышел из задней двери на автостоянку. Он понятия не имел, где Джулия. В раздевалке? Еще не вернулась или уже уехала? Вечерние смены были длительными. Патрульные не возвращались в участок, пока дежурный сержант не высылал им замену. Он увидел машину Джулии и понял, что не прозевал ее. Вернулся к отделению, чтобы занять место на скамье код 7. Но когда подошел к ней, Джулия уже сидела там. Ее волосы выглядели слегка влажными, после душа, наверное. Она была в линялых джинсах и свитере с длинными рукавами и глухим воротником. «Ты был в здании», — сказала Джулия. «Я посмотрела, что свет погашен, и подумала, что, очевидно, разминулась с тобой. Только не сообщай начальству про погашенный свет». Джулия улыбнулась, и Боск сел рядом с ней. Ему хотелось коснуться ее, но он сдержался. «И про нас». Она кивнула. «Конечно. Уже многие знают, так ведь?» «Да. Я хотел с тобой об этом поговорить». «Можешь позволить себе выпить, разумеется. Пошли пешком в Кошку и Скрипку. Я устал сегодня сидеть за рулем». Вместо того, чтобы пройти через отделение, они отправились длинным путем мимо автостоянки и вокруг здания. Миновали два квартала до бульвара «Сансет», потом еще два — до пивной. По пути Боск извинился, что не встретил Джулию в сыскном отделе и объяснил, что пришлось ехать в Палм-Бич. Джулия почти не раскрывала рта, лишь кивала, слушая его объяснение. О главном они не разговаривали, пока не добрались до пивной и сели в кабинке возле камина. Оба заказали по пинте Гиннесса, потом Джулия сложила руки на столе и сурово уставилась на Боска. «Гарри, пиво сейчас принесут. Я приму от тебя это угощение. Но должна предупредить. Если предложишь нам быть просто друзьями, то у меня уже достаточно друзей». Боск не смог сдержать широкой улыбки. Ему нравилась смелость этой женщины, ее прямота. Он покачал головой. «Нет, Джулия, я не хочу быть твоим другом. Совершенно не хочу». Боск протянул руку и сжал запястье Джулии. Оглядел пивную, желая убедиться, что никто из отделения не зашел сюда выпить после смены. Знакомых лиц не увидел и снова обратил взгляд на Джулию. «Чего я хочу, так это быть с тобой, как прежде. Я тоже. Только нам требуется осторожность. Ты работаешь недавно. Я знаю, как разносятся сплетни, так что здесь моя вина. Нам не следовало оставлять твою машину на стоянке отделения в ту первую ночь. Да пошли они все, если не понимают шуток». «Нет, это...» Боск подождал, пока официантка поставит кружки на маленькие картонные подставки с фирменным знаком «Гиннес». «Нет, Джулия, это серьезно», — продолжил он, когда официантка удалилась. «Если мы хотим сохранить наши отношения, нам следует быть осторожными. Уйти в подполье. Больше никаких встреч на скамье, никаких записок, ничего подобного. Нам даже нельзя больше появляться здесь, потому что сюда заходят полицейские. И подполье нужно глубокое. Мы встречаемся за пределами отделения. Ты так говоришь, будто мы шпионы какие-то». Боск поднял кружку, чокнулся с Джулией и стал жадно пить. После трудного дня пиво было очень вкусным. Ему тут же пришлось сдержать зевок. Джулия увидела это и сделала то же самое. «Шпионы? Вроде того. Ты забываешь, я служу в полиции более 25 лет. А ты всего-навсего сапожок. Врагов у меня здесь больше, чем арестов у тебя на счету, и кое-кто из них воспользуется любым случаем мне насолить. Может показаться, я беспокоюсь только о себе, но суть в том, что если им потребуется взять в оборот новенькую и таким образом свести счеты со мной, они сделают это моментально. Я не преувеличиваю. Моментально». Джулия, втянув голову в плечи, посмотрела в одну сторону, потом в другую. «Ясно. Гарри, то есть секретный агент 0045. Боск усмехнулся. Ты думаешь, все это шутки? Подожди. Получишь первый вызов в отдел внутренней безопасности, тогда поймешь. Я не считаю это шуткой, просто поддразниваю тебя. Оба глотнули пиво, Боск откинулся назад и попытался расслабиться. От камина шло приятное тепло, напряжение быстро проходило. Он взглянул на Джулию. Та улыбалась так, словно знала о нем какую-то тайну. Что такое? Ничего. Просто ты очень уж разгорячился. Я стараюсь защитить тебя, вот и все. У меня уже четвертак за плечами, поэтому мне легче. Что это означает? Я слышала, как люди говорят «четвертак за плечами», словно они неприкасаемые или что-либо в этом духе. Боск покачал головой. Неприкасаемых нет. Но после 25 лет службы полагается максимальная пенсия. Прослужишь 25 или 35, деньги будут идти те же самые. И четвертак за плечами означает, что у тебя есть возможность послать все к черту. Не нравится, как обходится с тобой? Можешь в любое время сказать «до свидания» и хлопнуть дверью. Ты уже служишь не ради заработка. Официантка снова подошла и поставила на стол корзинку воздушной кукурузы. Джулия спросила у Боска, «Тогда ради чего служишь ты?» Он пожал плечами и уставился в кружку. «Ради дела, пожалуй. В нем нет ничего возвышенного или героического. Это просто возможность время от времени восстанавливать справедливость в гнусном мире». Он принялся выводить большим пальцем узоры по кружке. «Например, это расследование. Если сумеем довести его до конца, то в какой-то мере искупим то, что случилось с этим ребенком. Не знаю, но мне кажется, что это все-таки что-нибудь да значит для мира». Боск вспомнил о черепе, который утром показал ему Голлер. Жертва убийства, пролежавшая в битуме 9000 лет. Город костей. И все они ждут своего появления из-под земли. Ради чего? Ведь до них никому уже нет дела. «Не знаю», — продолжил он. «Очевидно, в конечном счете это ничего не значит. Террористы-самоубийцы атаковали Нью-Йорк, и 3000 людей погибли, не допив первой чашки кофе. Что по сравнению с этим кучка погребенных в прошлом костей?» Джулия мягко улыбнулась и покачала головой. «Гарри, оставь свой экзистенциализм. Главное, это что-то значит для тебя. Что бы ни происходило в мире, потребность в героях будет всегда. Надеюсь, я получу возможность стать одним из них. Наверное». Босх кивнул и снова принялся очертить узоры по кружке. «Помнишь рекламную передачу по телевизору? Там пожилая женщина, лежащая на земле, произносит «Я упала и не могу подняться». Тогда еще все посмеивались над этими словами. Помню. На пляже в Венисе продают футболки с этой надписью. Ну, в общем, иногда я чувствую себя так же. Имеется в виду с четвертаком за плечами. Пройти эту дистанцию, не спотыкаясь время от времени, невозможно. Ты падаешь, Джулия, и чувствуешь, что не можешь подняться. Но потом тебе подворачивается дело, и ты говоришь себе, это то самое, просто нутром чувствую. Так вот, это дело то самое, с которым я могу подняться. Гарри, это называется искуплением. Как говорится в той песне, такой возможности хочется всем? Да, что-то в этом роде. Видимо, это дело и есть твоя возможность? Думаю, да, надеюсь. Тогда выпьем за искупление. Джулия подняла кружку. «Держись крепко», — сказал Босх. Она чокнулась с ним. Пиво из ее кружки плеснулось в его уже почти пустую. «Извини, нужно будет попрактиковаться». «Ничего, добавка мне требовалась». Босх поднял кружку и осушил ее. Поставил на стол и вытер рот тыльной стороной ладони. «Значит, домой сейчас едешь со мной вместе?» — спросил он. Джулия покачала головой. «Нет». Босх нахмурился и подумал, не обидел ли ее своей откровенностью. «Я еду за тобой», — уточнила Джулия. «Забыл? Машину оставлять возле отделения нельзя. И впредь все должно быть совершенно секретно. Тайна, шито-крыто». Пиво и ее улыбка кружили Боску голову. «Проняла ты меня». «Надеюсь, не в одном смысле».